Глава 23. Мне кажется, я сплю, и все происходящее — страшный сон, ужасный, оживший наяву кошмар. Все очень реально. Ледяной ветер, пробирающий до костей, ночь, окутывающая со всех сторон и усиливающая ощущение от происходящего. Верон Гейден, надвигающийся на меня грозной напряженной массой, застывшей в нерешительности соколов. Ноющее чувство в груди с каждой секундой только усиливается, набирает обороты боль, страх и истерика. «С тобой я тоже не поеду. Вы больны. Зачем это все? Ты!» Поворачиваясь к Соколову и швыряя в его сторону карточку. Пластик падает на землю, теряясь. «Забирай! Нахрен мне деньги на том свете!» «Ты!» — кричу Мирону, тыча в его сторону пальцем. «Оставь меня в покое! Я больше не играю! Все, хватит!» Развернувшись на пятках, иду в непроглядную темноту. Ступни утопают в подстриженной влажной траве, и я запоздало понимаю, что ноги у меня промокли, ноздри щекочет и пощипывает. Я вот-вот позорно разревусь в голос. Поперек моей талии обвивается рука, и ноги отрываются от земли. Мирон по-свойски прижимает меня к себе и тащит в машину. Спиной ощущаю, как напрягаются и перекатываются мышцы его тела. Горячее дыхание касается моих волос и шеи. Прекрати истерить, Ангелина. Еще ничего не произошло. Когда произойдет, будет поздно. Я не умею слать сообщения с того света. Этого и не потребуется. Резко произносит Мир, останавливаясь. Открывает пассажирскую дверь своей машины и запихивает меня внутрь. Сопротивляюсь, царапаясь, крича, словно раненое животное, упираясь ногами и руками в каркас машины. «Я не хочу!» — скулю и плачу. «Да, блядь, помоги!» — рявкает куда-то в сторону. Саша возникает рядом, как из ниоткуда. Отцепляет мои руки, молча выполняя команду своего лучшего друга. С ненавистью смотрю в их лица, запоминая черты одного и другого. Как же я их ненавижу сейчас. Как же я хочу, чтобы они оба исчезли из моей жизни. Продолжая извиваться и брыкаться, впиваясь ногтями в мягкую, теплую кожу, оставляя после себя отметины и царапины, кричу. Кричу так, что у самой закладывает уши и сбивается дыхание. Задницу обжигает ощутимым шлепком, и у Мирона, наконец, получается запихнуть меня в салон. Он захлопывает двери, блокирует их. Отплевавшись от собственных волос, стремительно оборачиваюсь. В сердцах луплю по стеклу и замираю, потому что Мирон прикладывает свою руку через тонкую преграду к моей. Меня словно током прошивает от этого жеста с головы до пяток. Сердце в очередной раз за сутки замирает и ухает вниз живота. Гейден наклоняется и произносит. «Посиди тихо, не ангел, я быстро». А после отходит с Сашей к Майбаху. Смотрю в широкую спину, обтянутую толстовкой, до того момента, пока она не теряется в густой темноте. И даже после, продолжая всматриваться, прижимая руку к стеклу. Как я могла так встрять? Именно в него? Я уже на грани истерики. Слишком много эмоций и потрясений за этот вечер, а главное, я не представляю, чем это все закончится. Чёртовы американские горки, и я опять зависла головой вниз на мертвой петле. Нужно успокоиться, выровнять дыхание и очистить мысли. Спускаю ноги с сиденья и, откинувшись спиной на кресло, зажимаю между ног ледяные руки. Пытаюсь согреться. Ключей в машине ожидаемо нет. Холод не отпускает, зато дыхание заметно выравнивается. Пытаюсь взять себя в руки, выходит так себе. Зубы стучат, не переставая, чтобы дать отпор Гейдену и его приколам, нужно быть сильной и смелой. Мирон возвращается через минуту. Рывком открывает дверь, впуская порцию осеннего воздуха в салон. Падает за руль и одним нажатием кнопки оживляет и машину, и приборную панель. По ногам тут же начинает дуть теплый, ласкающий воздух. Мои голые лодыжки благодарны. Метрах в 500 от нас горят задние фары джипа змеи. Он ждет своего оппонента на стартовой позиции. Мирон медлит. Сжимает до скрипа кожи руль и быстрым движением облизывает губы, вглядываясь в темноту. Смотрю на него, затаив дыхание, и впервые за весь период нашего знакомства боюсь начать говорить. «Я не хочу ехать. Я не хочу, чтобы ехал ты». Против воли выталкиваю слова наружу. «Посмотри на меня, пожалуйста. Я так устала играть в нашу игру. Я до чертиков напугана и с удовольствием бы уткнулась носом в твою шею. Обняла бы и многое отдала бы, чтобы почувствовать твои объятия в ответ». Гейден медленно поворачивает голову. «Я должен». «Почему?» «Расскажу после финиша. Поедешь со мной? Да или нет?» спрашивает пытливо, вглядываясь в мое лицо. «Ты даешь мне выбор?» «У всех есть выбор. У тебя тоже должен быть. Ты мне его не давал, когда тащил сюда. Не хотел, чтобы ты потерялась на этом поле и тебя сожрали кабаны. криво усмехается Мирон. Я тоже силюсь улыбнуться. Выходит, скорее всего, неестественно, натянуто и криво. Хочешь, чтобы я поехала с тобой? Из-за спора? Не только. Тогда скажи, почему? Сейчас. Красивый и злой, напряжённый и собранный в своей стихии. Его не волнуют гонки и возможность разбиться. Но что-то беспокоит и не даёт расслабиться. Может быть, я? Потому что у меня должен быть стимул победить, а твоя жизнь — хороший стимул. Это обезоруживает. На мгновение в моей душе и замершем теле становится чуточку теплее. «Ты просто недооцениваешь свою», — шепчу потрясённо. Он так близко. Его запах щекочет нос и проникает в лёгкие с каждым вдохом. Если протянуть руку, то я легко смогу коснуться его щеки. Если немного сдвинусь, то смогу прижаться к его губам и потереться о них, совсем как недавно это делал он, а я противилась. В глазах Мирона привычно скачут демоны, манят и влекут, предлагая залезть к ним в котёл. Я очень устала им сопротивляться. А сегодня это делать особенно сложно. Моральное и физическое истощение вытягивает все силы. Хочется сдаться и выкинуть белый флаг. Мы боремся взглядами, и я быстро киваю, пока не передумала. Мир проводит зубами по нижней губе, оставляя на ней белые следы, подаётся вперёд и точным движением, протягивая через мою грудь ремень безопасности. Задерживается рядом на секунду дольше, чем нужно и нежно, совсем ему не свойственно, касается моего подбородка пальцами. Доверяешь мне? Не то чтобы очень. Спасибо за честность. Хмыкает Гейден и возвращается обратно за руль, устремляя взгляд вперёд. Вдавливает педаль газа в пол, и машина трогается с места. Через миг, рыча мотором, мы равняемся с джипом змея. Хватаюсь за ленту ремня, сжимаю её до рези в пальцах. Вперёд стараюсь не смотреть, там всё равно ничего не видно. Так темно, ни огонька. Даже звёзд на небе не рассмотреть. Впиваясь взглядом в сосредоточенное и чуть заострившееся лицо Мирона с играющими на щеках желваками. И не понимаю, как докатилась до того, что вверила его рукам свою жизнь. Я сошла с ума? Или это та самая любовь, о которой поют песни, пишут книги и снимают фильмы? Не самое лучшее время размышлять об этом, но другого может и не быть. Змей опускает стекло с пассажирской стороны, где сидит застывшая Ева, и Мирон, стиснув зубы, делает то же самое. Уломал девушку своего друга? Долго, Гейден, теряешь хватку. Дать парочку уроков. Знаешь, как быстро она... кивает подбородком в Еву, оказалась в моей постели. Чувствую исходящую от Мирона новую волну агрессии. Он просто в бешенстве, хотя старается не выдавать своего состояния. Кладу руку на его колено и сжимаю. Парень чуть дёргается от неожиданности и окутывает мою ладонь теплотой своей. До мурашек. Избавь от подробностей. Где финиш? Холодно интересуется Мирон. Фары, произносит змей. Мы все смотрим в лобовое вдалеке, несколько раз сверкают точки огней, и опять наступает темнота. Далеко. Отлично. На счёт три. Между машинами выходит девушка с поднятыми вверх белыми флажками. Они еле различимы, но всё же мелькают в темноте неясным мутным пятном. Мне страшно. Выдыхаю я с колотящимся на износ сердцем. Не бойся, спокойно произносит Гейден, с силой сжимает мои пальцы и отпускает их, цепляясь двумя руками за руль. Когда я скажу «прыгай», прыгай. Что? Не понимаю. Больше он ничего не поясняет, сосредоточенно смотрит перед собой. И как только белый флаг устремляется вниз, машина срывается с места, а меня вжимает в спинку сиденья и оглушает собственным криком. Мимо проносится мрак ночи, который мы рассекаем, как мне кажется, со скоростью света. Не едем, а летим в темноту бездны. Сердце колотится на износ так, что закладывает уши. Понимаю, что если закрою глаза и зажмурюсь до рези, ничего не изменится. Всё тот же мрак кругом. Поэтому, повернув голову, смотрю в сосредоточенное лицо мира, подсвеченное красными огнями, приборной панели, и молюсь. Молюсь о том, чтобы мы добрались до финиша живыми, чтобы нас поскорее слепил свет фар, и мы выбрались из машины целыми и невредимыми. Молюсь о том, чтобы суметь ещё раз прикоснуться к его губам, прижаться в поцелуй и почувствовать его вкус на языке. Молюсь о нас, о нём, порочном и испорченном парне, с сомнительными принципами, и о себе, далёкой от ангельского идеала. Меня бросает вперёд и становится трудно дышать. Ремень безопасности обжигает грудную клетку, не сразу понимаю, что машина резко затормозила. Секунды замедляются, щелчок. И я чувствую свободу, тело больше ничем не сковано. Ещё один. Двери разблокированы. «Прыгай», — командует Мирон, и, видя, что я торможу, торопит. «Быстрее, Лина!» «А ты...» — Гейден, чертыхаясь, тянется через меня и распахивает дверь. Буквально выталкивает меня в темноту, и машина вновь срывается с места, не щадя покрышек на колесах. Специально показал змею, что я сижу рядом, а потом избавился от меня, теряя драгоценное время. Мирон всегда выигрывает. Всегда. Даже я уже готова ему сдаться и выкинуть белый флаг, закончить наше противостояние, отдав ему то, что он так давно желает от меня получить. Я больше не могу сопротивляться и не хочу. Смирилась с неизбежным, осталась с ним в машине, приняла его условия, а он опять смог меня удивить, перепрыгнув самим же собой установленную планку. Что он задумал? Зубы постукивают, а в голове крутятся обрывки фраз. «Доверяешь мне? Твоя жизнь, хороший стимул, не бойся». С леденящим кровь порывом ветра срабатывает инстинкт самосохранения, и я все-таки отбегаю от трассы подальше. Подворачиваю ногу и больно плюхаюсь на задницу, скатываясь по влажной траве вниз обратно на скошенное поле. Вздрагиваю от глухого удара и звука разбивающегося стекла, вместе с которым перестает биться мое сердце. Столкнулись? Авария? Мирон. На миг наступает оглушительная тишина. Больше не слышно ни музыки, ни агрессивного рёва моторов, ни редких криков птиц, ни даже шуршания травы от ветра. Весь мир замер в ожидании. Боже, не представляла, что будет так страшно думать о жизни этого засранца. Поворачиваю голову, силясь глядеться в темноту, и вскакиваю на ноги, слегка пошатываясь. Бегу. Поскальзываясь и вновь падаю. И все отмирает. Кто-то кричит. Впереди меня и сзади загорается дальний свет сразу нескольких автомобилей. Две машины с ревом срываются с места и несутся в сторону предполагаемой аварии. Рядом из темноты появляется Майбах Соколова, за рулем бледный и перепуганный Саша, похожий на смерть. Он одним взмахом руки предлагает залезть в салон, и вот я уже там. «Что случилось? Где Мирон? Так было задумано?» спрашиваю сквозь отбивающие чечётку зубы. Я нахожусь в таком нервном напряжении и физическом истощении, что, кажется, вот-вот потеряю сознание. Для меня все это слишком, организм не выдерживает, даже слез нет. Горло душит спазмами, глаза печет, но соленая жидкость отказывается вытекать. И я не знаю. Отрывисто произносит мой бывший парень и спешит туда, где уже собирается толпа. Не знаю. Я первой выскакиваю из Майбаха, прежде чем он успевает полностью остановиться. До ушей долетает сигнал сирен. Кто-то уже вызвал скорую и, видимо, полицию. Растолкав толпу, вижу, что джип змея завалился на бок, и из-под его капота валит дым. У машины Мирона с одной стороны смят капот, а по лобовому стеклу ползет сеточка трещин. Сдерживая рвущиеся наружу всхлипы, прикрываю ладонью рот. Водительская дверь распахнута, а самого хозяина нигде нет. Шарю глазами по взволнованным людям, которые сейчас для меня выглядят как одна масса. Все на одно лицо. Я же еще одно единственное, конкретное. И спустя бесконечность нахожу. Живой и почти невредимый. Его лицо залито кровью так сильно, что я в ужасе отшатываюсь, внутренне умирая за этот день еще раз. Несмотря на это, Гейден помогает выбраться из джипа, рыдающей и трясущейся Еве. «Илья?» — тихо пищит девчонка, продолжая умываться слезами. Она мелко переступает, явно щадя ногу и кривится от боли. Ее отбитого на голову парня нигде не видно. Передав ее прибывшим на место врачам, Мирон кивает двум другим в сторону, и только сейчас я вижу лежащего плашмя на земле змея. Он не двигается, к нему никто не подходит. И я боюсь представить, что это может означать. Но потом мы все же слышим тихий глухой стон, и, кажется, все зеваки разом выдыхают. Живой. Мирон присаживается рядом со своим противником на корточке и, склонив голову на бок, тихо, но отчетливо, так, чтобы все слышали, произносит. «Нравится, Аспидов?» Это за Марка. Не дожидаясь ответа, похлопывает того по плечу и под очередной стон поднимается на ноги. Делаю робкий шаг вперед, а затем еще один и еще. Гейден вскидывает голову и смотрит прямо на меня, выворачивая мою душу наизнанку одним лишь взглядом. В нем столько всего. Удивление, облегчение, жажда. Он вытирает бегущую по лицу кровь рукавом толстовки, размазывая ту по щекам, и идет ко мне. Злой, опасный и какой-то бесконечно усталый. «Цела?» — выдыхает хрипло. Киваю. Бегло ощупывает мое тело взглядом с головы до ног, как будто ищет подтверждение. Задерживается на грязных после падения коленях и возвращается к лицу. «А ты?» — мне приходится буквально выталкивать из себя слова. «Жить буду». Он даже в этой ситуации усмехается. Выглядит при этом жутко, с размазанной по лицу кровью, всклокоченными волосами и горящими адским пламенем глазами. «Спасибо. Пожалуйста». Я шагаю вперед и, наплевав на толпу свидетелей, врачей, трущегося где-то рядом Соколова, обнимаю Мирона за шею. Глажу его каменные напряженные плечи, утыкаясь носом ему в грудь и жмусь сильнее, прощая себе эту минутную слабость. Глотаю запах Мирона, зарываясь пальцами в его волосы под тихое шипение. Трогаю, трогаю. И клянусь, что как только эта ночь закончится, между нами все будет как прежде. А пока можно позволить чувствам взять контроль над разумом. «Испугалась?» Звучит тихо около самого уха. Его руки гладят мою спину, плечи, спускаются к талии и притягивают к себе еще ближе. «Да, очень. Я извиняюсь». Скидываю голову и, прищурившись, смотрю в темные порочные глаза Мирона. Он и в этот момент думает лишь о сексе. Ужасный человек. Ужасно испорченный и такой манящий, что, несмотря на все произошедшее, у меня сводит судороги низ живота. «Извинись сейчас». Мирон хмыкает и тянется к моим губам. «Мир, там полиция подъезжает». Голос Соколова доносится, как через вату. «Пора валить». Чёртов ревнивый Саша. Оборачиваюсь и смотрю на парня, сверлящего нас, по большей части меня, гневным взглядом, налитых кровью глаз. «Поехали», — говорит Мирон и, переплетя наши пальцы, тянет за собой. Без пререканий, забираясь на заднее сиденье Майбаха, Гейден садится рядом, притягивая к себе за плечи. Откинув голову назад, зажимает нос, пока Саша, дав по газам, уводит нас от этого страшного поля.